Ребят, по-спортивному подошли к вопросу. Под бразильским флагом выступает команда Бразилии. Obrigado! Amamos vocês! Thank you! Thank you, Москва! Браво, друзья! Под красивым номером 10 на сцене Интервидения зажигала красивая семейная пара из Бразилии. Браво, friends! A beautiful couple from Brazil rocked the Intervision stage under the beautiful number 10. Вы устроили нам настоящий праздник, а главное, сделали это с любовью. It was a real treat, and most importantly, you did it with love. Well, we all felt it. Вы посмотрите, как провожает наших артистов зал. Это и есть настоящее единение музыки, творчества и любви. Ради этого мы и собрались здесь целым миром. Ну а Центральная Азия представлена на конкурсе Интервидения целой плеядой замечательных артистов и колоритных стран. Central Asia at the Intervision contest is represented by a whole galaxy of remarkable artists from the most amazing countries. На очереди 11-й участник нашего конкурса – Фарух Хасанов, Таджикистан. Под 11-м номером в нашем конкурсе выступает Таджикистан, представляет его Фарух Хасанов. Фарух учился на лингвиста-переводчика, но творческая натура взяла верх, и он начал свою успешную музыкальную карьеру с участием в международном телевизионном конкурсе Central Asia's Got Talent. Центральная Азия ищет таланты, где успешно дошел до финала. Сегодня Фарух исполнит песню «Гори». Это история о том, как любовь становится путеводной звездой и меняет жизнь, наполняя ее смыслом. Герой готов идти за своей любовью хоть на край света, ведь она разожгла в нем огонь. Итак, гори. Мой вдали маяк не потерять, к нему идти, там, где любовь, там будешь ты. Моя мечта с тобою быть. Если раз, то навсегда я тебя нашел там, где никто не разглядел. Пока весь мир ветелся где-то между тел, так пролетела мимо нас и вололел. Я вижу свет, ты за тобою по пятам. Ты разожгла во мне огонь. Как может быть, что ты моя? Если идти, то за тобой, как за мечтой, веди меня в пути наверх. Я был внизу тебя, да мне теперь тебя мне потерять. Как только встретил тебя, я посмотрел на все иначе. Скажи, что будет с нами. Change the way I see it all. Oh, so tell me what's ahead for you. Yeah. Well, like we used to tell. Yeah. So sure. We'll be right back. Фаррух Хасанов из Таджикистана. Его называют настоящим романтиком. И не зря. Мы только что могли с вами в этом убедиться. 11 номер. Фаррух Хасанов. Не зря песня называлась «Гори». Фаррух действительно зажег. 爱中有句谚语：山不在高，有仙则名。而比群山更崇高的，唯有在孕育群山之间的天籁之音了。 Лей говорит о том, что лучше гор может быть только музыка, рожденная среди гор. Возможно, мой коллега сейчас сам придумал эту мудрость, но к выступлению Фарруха она очень подходит. Спасибо, Таджикистан, за такое выступление. 第一页，法鲁克展现了无与伦比的艺术境界. Браво! Ну а теперь самое время передать слово нашим специальным корреспондентам. Да, друзья, спасибо, Таджикистан. Ну а мы направляемся дальше, на юг, в юго-восток.